Часть третья. 29 июля 2008 года. Лето было долгое и никак не кончалось. 26 июня я сдал первую часть романа, но дальше Ваня и Хейди больше месяца не ходили в детский сад, что, естественно, сказалось на насыщенности повседневной жизни. Я никогда не понимал смысла отпуска, никогда не стремился его получить, вечно мечтал только больше работать. Но раз надо, значит надо. План был, что первую неделю мы проведем на даче в садовом кооперативе, купленной нами прошлой осенью под нажимом Линды, чтобы ездить туда писать, и на выходные. Но выдержали мы там 3 дня и вернулись в город. Собрать 3 детей и 2 взрослых на небольшом пятачке, плотно окруженном соседями, без иных доступных занятий, кроме прополки и стрижки газона, не то чтобы хорошая идея, когда в отношениях уже наметилась дисгармония. Несколько раз мы ругались на повышенных тонах. Думаю, к вящему удовольствию соседей. Но сотни и сотни тщательно ухоженных садиков с пожилыми полуголыми людьми бесили меня и вызывали приступы клаустрофобии. Эти настроения дети ловят в лед и паразитируют на них, особенно Ваня. Она мгновенно регистрирует изменения тона или градуса напряжения, и если они существенные, целенаправленно начинает вести себя как можно хуже, зная, что мы наверняка вспылим, если она не прекратит нарываться. Постоянная фрустрация не оставляет сил на оборону, и все шло по накатанной. Крики, вопли, тоска. Через неделю мы взяли на прокат машину и поехали в Чорн под Гетеборгом, потому что Микаэла, подружка Линды и крестная Ваньи, пригласила нас погостить на даче ее гражданского мужа. Мы заранее спросили, понимает ли она, что такое 3 детей, и точно ли хочет, чтобы мы приехали, и она сказала, что да, хочет, будет печь с ними булочки, водить их гулять, купаться и ловить крабов, а у нас появится немножко времени для себя. Мы клюнули, доехали до Чёрна, запарковались рядом с дачей, посреди почти южно-норвежского пейзажа и ввалились в дом с детьми и баулами. Мы собирались прожить там неделю, но через 3 дня снова загрузили вещи в машину и взяли курс на юг, к явному облегчению Микаэлы и Эрика. Бездетные люди, какими бы умными и зрелыми они ни были, редко понимают, что такое дети. Во всяком случае, я не понимал, пока сам ими не обзавелся. И Микаэла, и Эрик успешно строили карьеру. Сколько я Микаэлу знал, столько она руководила разным в сфере культуры, а Эрик работал директором крупного международного фонда со штаб-квартирой в Швеции. После Чорна он улетал в Панаму перед их совместным отпуском в Провансе, потому что так была устроена их жизнь, и места, о которых я лишь читал, для них были обыденностью. И вот являемся мы с памперсами и влажными салфетками, с ползающим по всему дому Юнном, с Хейди и Ваней, которые дерутся, скандалят, орут, рыдают, хохочут, едят не за столом, не слушаются, тем более на людях, когда мы действительно хотим, чтобы дети вели себя прилично, но они видят нас насквозь. И чем выше для нас ставки, тем менее они управляемы. Дача была огромная и вместительная. Но все же не настолько огромная и вместительная, чтобы их вообще не замечать. Эрик как будто бы не переживал из-за вещей и старался проявлять великодушие и любовь к детям, но язык тела свидетельствовал об обратном. Отстраненность во взгляде, руки прижаты к телу, плюс манера беспрерывно раскладывать вещи по местам. С вещами и домом, знакомыми ему всю жизнь, он чувствовал близость, но не с теми, кто обосновался здесь на несколько дней. На них он смотрел примерно как на кротов или ежей. Эрик был мне понятен и приятен, но я приехал не один, и пообщаться с ним, встретиться по-настоящему, не имел возможности. Он учился в Кембридже и Оксфорде. Он несколько лет работал в Лондоне брокером, но на прогулке забрался с Ваней на выступ над морем, и на его глазах она стала карабкаться на скалу, а он стоял на месте и любовался видом, не принимая в расчет, что ей всего 4 года, и она не в состоянии сама просчитать риски. Так что пришлось мне с Хейди на руках бежать в припрыжку и вмешиваться. Спустя 30 минут в кафе, где я разрывался между Ваней и Хейди, и вдобавок надо было купить им еду, и я еще не отошел от давешнего резкого спурта в гору, я попросил Эрика покормить Юна булочкой. Положил ее ему под руку и сказал, что надо отщипывать по кусочку. Он кивнул, конечно, конечно, но не отложил газету, не поднял глаз и не обратил внимания, что Юн в полуметре от него все больше и больше впадает в отчаяние, поскольку ему не дают булочку, которую он прекрасно видит, но не может достать, отчего он, наконец, ударился в рев и стал пунцового цвета. Линда, сидевшая на другом конце стола, страшно разозлилась. Я видел это по ней, но промолчала. Дождалась, пока мы вышли наружу и остались вдвоем, и сказала, что мы едем домой. Немедленно. Привычный к перепадам ее настроения, я ответил: «Прекрати. Не решай ничего на злости». Естественно, она только сильнее разобиделась, и, дожив в таком режиме до утра, мы загрузились в машину и двинулись в обратный путь. Высокое синее небо и продуваемые мелко нарезанные, но красивые дали, плюс восторг детей, что мы едем на машине, а не поездом или самолетом, как все последние годы, разрядили атмосферу, но ненадолго. Скоро все вернулось на круги своя, потому что пора было обедать. А ресторан, куда мы зарулили, оказался только для членов яхт-клуба. Но официант посоветовал мне перейти по мосту в город. Там метров через 500 есть еще один ресторан. Так что спустя 20 минут мы обнаружили себя голодных с 2 детскими колясками на высоком и узком мосту с интенсивным движением и унылым заводским пейзажем впереди. Линда была вне себя от ярости. Глаза ее потемнели. «Нам непременно надо вляпаться во что-нибудь», — шипела она. «С другими такого не бывает, но мы не можем иначе. Казалось бы, чего проще? Пообедать с семьей — милое дело. Вместо этого мы тащимся по проклятому мосту среди машин и дышим выхлопами. Я когда-нибудь видел, чтобы семья с тремя детьми гуляла таким образом? Дорога, в которую перетек мост, уперлась в железные ворота с эмблемой страховой компании. Чтобы попасть в город, который выглядел запущенным и депрессивным до нельзя, надо было не менее четверти часа идти вдоль заводского забора. Мне хотелось плюнуть и бросить Линду. Что ж такое? Вечно она нудила, вечно жаловалась, всегда хотела чего-то другого, но сама ничего для достижения желаемого не делала, только жаловалась и терялась в любой непонятной ситуации, а когда действительность расходилась с ее ожиданиями, обвиняла во всех смертных грехах меня. Мы могли бы разойтись, но логистика, как обычно, не позволила. У нас была одна машина и две коляски на двоих. Поэтому оставалось сделать вид, что ничего из сказанного сказано не было, и толкать дребезжащие заляпанные коляски назад через мост и в горку к красавцу-яхт-клубу, запихивать их в багажник, пристегивать детей и ехать к ближайшему Макдоналдсу, который оказался на заправке на въезде в центр Гетеборга. Там я съел свою сосиску на лавочке, а Ваня и Линда в машине. Юн и Хейди спали. Запланированный визит в парк развлечений Лисеберг мы с Линдой отменили, поскольку при таком напряжении между нами ничем хорошим дело бы не кончилось. Но через несколько часов внезапно остановились у дешевого и убогого так называемого «Шапито», где все было примитивнее некуда. И сначала повели детей в так называемый цирк. Собачка попрыгала через обручи, поднятые на уровень колена. Затем крепкая мужиковатая дама в бикини, видимо, родом из Восточной Европы, подкидывала те же обручи и вертела их на бедрах. В моей начальной школе этим искусством владели все девочки нашего класса. И, наконец, белобрысый мужчина моего возраста в туфлях с загнутыми носами, в тюрбане, с валиками жира, называемыми «шина автомобильная», поверх шаровар, набрал в рот бензина и четыре раза дыхнул огнем на низкую крышу. Юн и Хейди таращились на все так, что глаза выкатывались из орбит. А Ваню целиком занимал автомат, где можно вытянуть игрушку. Мы видели его по дороге, и теперь Ваня дергала меня и спрашивала, скоро ли все кончится. Время от времени я поглядывал на Линду. Она держала на коленях Хейди, в глазах стояли слезы. Когда мы вышли, и каждый, толкая свою коляску, побрели к пятачку с аттракционами мимо большого бассейна с длинной горкой, наверху которой возвышался огромный 30 метров тролль, я спросил Линду, в чем дело. «Сама не знаю», — ответила она. «В цирке у меня всегда глаза на мокром месте». «Почему?» «Все так печально, жалко, убого и в то же время красиво». «Даже здесь?» «Да. Ты же видел, Юн и Хейди смотрели как зачарованные». «Но не Ваня», — сказал я с улыбкой, и Линда улыбнулась в ответ. «А что я?» — тут же спросила Ваня, повернувшись к нам. «Папа, ты что сказал?» «Я сказал, что ты все представление думала только об игрушке, которую увидела в автомате у входа». Ваня улыбнулась, как она всегда улыбается, когда мы обсуждаем ее поступки. Удовлетворенно, но ретиво, готовая на большее. «А что я делала?» — спросила она. «Щипала меня за руку», — ответил я, «и говорила, что хочешь поскорее пойти туда и вытащить билетик». «А зачем?» «Откуда же я знаю? Но ты очень хотела игрушку. И мы сейчас туда пойдем». «Да, автомат внизу», — сказал я и показал на асфальтовую дорожку. Она вела к аттракционам, почти скрытым деревьями. «Хейди тоже пойдет?» — спросила она. «Если захочет», — ответила Линда. «Она хочет», — сказала Ваня и наклонилась к Хейди, ехавшей в коляске. «Ты хочешь, Хейди?» «Да», — сказала Хейди. Мы накупили билетов на 90 крон, пока, наконец, обе они не получили по плюшевой мыши. Солнце жгло небо над нами, воздух в лесу стоял неподвижно, весь мыслимый скрип и скрежет аттракционов мешался с диско 80-х, разносившимся из всех павильонов. Ваня хотела сахарную вату. Поэтому 10 минут спустя мы сидели за столом, рядом с киоском, окруженные озлобленными назойливыми осами на палящем солнце, из-за которого сахар намертво приваривался ко всему, чего касался, то есть к столешнице, к спинке коляски, рукам и ладоням, громогласному недовольству детей. Не это они представляли себе при виде крутящейся бобины с нитями сахара в окошке киоска. Кофе оказался горькой бурдой. Пить его было невозможно. Маленький чумазый мальчик подъехал к нам на трехколесном велосипеде, уперся колесом в коляску Хейди и выжидательно уставился на нас. Черные волосы, черные глаза. Мог оказаться цыганенком или албанцем, или греком. Ткнувшись колесом в коляску несколько раз, он встал так, чтобы его нельзя было обойти, и стоял, опустив глаза. «Уезжаем?» — спросил я. «Хейди хотела покататься на лошади», — ответила Линда. «Мы можем покатать ее, прежде чем уезжать?» Пришел кряжистый мужчина с глазами на выкате, тоже черноволосый, подхватил мальчика и велосипед и отнес их на площадку перед киоском, погладил мальчика по голове и вернулся на свое рабочее место к механическому осьминогу. Тот держал в щупальцах корзины, куда надо садиться, и они поднимались и опускались, одновременно вращаясь. Мальчик теперь разъезжал по площадке у входа, где туда-сюда сновали по-летнему одетые люди. «Конечно», — сказал я, встал, вышвырнул в помойку две палки с остатками ваты, Хейдину и Ваньину, и покатил коляску Юна. Он откидывал голову то вправо, то влево, чтобы углядеть все интересное. Через площадку ко входу в город на Диком Западе. Но в городе, оказавшемся огромной песочницей, с тремя свежесколоченными будками под названиями соответственно «Прииск», «Шериф» и «Тюрьма», из которых две последние были сплошь оклеены плакатами «Розыск», «Найти живым или мертвым», подпертый с одной стороны лесом, с другой треком, где молодежь делала трюки на досках с колесиками, на лошадях не катали. За заборчиком прямо напротив прииска сидела на камне цирковая восточноевропейская женщина и курила. «Скакать!» — сказала Хейди. «Покатаемся на ослике у входа», — ответила Линда. Юн кинул бутылку с соской на землю. Ваня подлезла под забор и помчалась к прииску. Заметив такое дело, Хейди вылезла из коляски и побежала следом. Выцепив взглядом красный холодильник с кока-колой позади конторы шерифа, я полез в карман за мелочью и вытащил две резинки для волос, гребешок с русалкой, зажигалку, три камешка и две маленькие белые ракушки, улов Вани из черна, две бумажки по 20 крон, две монеты по 5 эре и 9 по 10. «Я покурю пока. Сяду вон там». Я кивнул на бревно на краю площадки. Юн стал тянуть руки вверх. «Хорошо», — сказала Линда, вытаскивая его из коляски. «Ты, наверное, есть хочешь, да, Юн? Фух, какая жарища! Где бы нам с Юнном тень найти?» «Там», — сказал я и показал на ресторан на горке в форме поезда. В локомотиве был прилавок с кассой, в вагонах столики. Я со своего места видел, что там ни души. Стулья были прислонены спинками к столам. «Пожалуй, так и сделаю», — ответила Линда, — «и покормлю его. Ты за девочками присмотришь краем глаза?» Я кивнул. Сходил к автомату за колой, сел на бревно и закурил, поглядывая в сторону наспех сколоченного домика, где носились туда-обратно Ваня с Хейди. «Там внутри темнота. Иди посмотри», — крикнула мне Ваня. Я помахал ей в ответ. Для ощущения безопасности ей этого хватило. Мышь она все время прижимала рукой к груди. «А где Хейдина мышь, кстати?» Проследил взглядом их путь, и точно, вон она, мышь, зарылась головой в песок. В ресторане наверху Линда поставила стул к стенке и кормила Юнна. Он сперва дрыгал ногами, но теперь сосал лежа тихо. Дама из цирка шла по дорожке наверх. Слепень укусил меня за ногу. Я хлопнул его с такой силой, что размазал по коже. У распаренной на жаре сигареты вкус был отвратительный, но я упрямо затягивался и смотрел на верхушки елей, ярко-зеленые на солнце. Сердито согнал с ноги очередного слепня. Отшвырнул сигарету и пошел к девочкам с недопитой жестянкой все еще холодной колы в руке. «Папа, обойди с той стороны и посмотри, тебе видно нас, когда мы внутри?» — сказала Ваня, прищурясь против солнца. «Хорошо, посмотрю», — сказал я и пошел обходить домик, из которого слышалась их возня. Приник к какой-то щели и заглянул внутрь. Но из-за контраста между ярким солнцем снаружи и темнотой внутри я ничего не высмотрел. «Папа, ты здесь?» — закричала Ваня. «Да». «Ты нас видишь?» «Нет». «Вы невидимки?» «Да». И когда они вылезли, я притворился, что не вижу их, смотрел прямо на Ваню и звал ее. «Я же, вот она!» — сказала Ваня и помахала двумя руками. «Ваня!» — продолжал я. «Ты где?» «Выходи!» «Наконец, уже не смешно!» «Я вот она!» «Вот!» «Ваня!» «Ты меня по правде не видишь?» «Я по правде невидимка?» Она была страшно довольна, но я уловил в ее голосе нотки тревоги. Но тут разорался Юн. Я посмотрел наверх. Линда встала и крепко прижимала его к себе. Не похоже на Юнна так вопить. «А, вот ты где!» — сказал я. «Ты все время стояла тут?» «Да». «Слышишь, Юн плачет. Она кивнула и взглянула наверх. «Нам надо пойти к ним с мамой». «Идем», — сказал я и взял Хейди за руку. «Не хочу», — тут же ответила она. «Не хочу за руку». «Хорошо, тогда садись в коляску». «Не хочу в коляску». «А на ручки? Давай понесу тебя». «Не хочу, понесу». Пока я ходил за коляской, она залезла на заборчик. Ваня села на землю. На горке Линда вышла из ресторана и махала нам рукой, чтобы мы поднимались. Юн кричал, не переставая. «Я не хочу ходить», — сказала Ваня. «У меня ножки устали». «Ты сегодня еще никуда не ходила. С чего они вдруг устали?» — спросил я. «У меня нет ножек. Неси меня на ручках». «Нет, Ваня, что за глупости? Я не могу тебя таскать». «Можешь». «Хейди, садись в коляску и пойдем». «Не буду коляску». «Ножек нет». Ваня перешла на крик. Мне в голову ударила ярость. Первый импульс был схватить их под мышки и понести. Я много раз бывал в этом положении. Шел с непроницаемым лицом и двумя орущими, брыкающимися детьми под мышками мимо прохожих, неизменно пялившихся на нас во время подобных сцен, с таким интересом, как если бы на мне был костюм шимпанзе. Но сейчас я совладал с собой. «Ваня, а в коляску ты можешь сесть?» «Если ты меня поднимешь и посадишь». «С какой стати? Давай сама». «Нет, у меня ножек нет». «Не сдайся я. Мы бы стояли там до утра. Потому что, хотя у Вани терпения ни на грош, она пасует перед малейшей трудностью, зато она несгибаема упряма, когда хочет настоять на своем». «Хорошо», — сказал я и посадил ее в коляску. «Ты опять победила». «А что я победила?» «Ничего», — ответил я. «Хейди, иди на ручки». Я снял ее с забора, и после нескольких ее фарисейских «нет» и «не хочу» двинулся, наконец, вверх по дорожке с Хейди на руках и Ваней в коляске. По пути вытащил из песка Хейдину мышь, отряхнул и сунул в сетку под коляской. «Не знаю, что с ним такое», — сказала Линда, когда мы дошли до нее. «Вдруг стал кричать. Может быть, оса укусила? Вот, посмотри». Она задрала на Юнне свитер и показала мне красное пятнышко у него на пузе. Юн вырывался как мог, лицо побагровело, и волосы уже взмокли от крика. «А меня слепень укусил», — сказал я. «Возможно, его тоже. Сейчас мы все равно ему ничем не поможем. Посади его лучше в коляску». Но и в коляске, пристегнутый ремнями, он вопил, выгибался и возил подбородком по груди. «Пойдем-ка мы в машину», — сказал я. «Да, только переодену его. Я видела переодевалку внизу». Я кивнул, и мы пошли вниз —